43. Жан Луридан. 12 января 1917 года. Спасибо за вашу прекрасную книгу и за сердечную дарственную надпись. Я только что кончил читать ваш замечательный роман и до сих пор не могу прийти в себя от волнения. Я словно своими глазами видел всю эту грязь, кровь и дождь, словно сам побывал под шквалом снарядов и пулеметов вместе с Тюлаком, Беке, Ламюзом, Вальпатом, Паради, вместе с вашим замечательным капралом Бертраном. Что за мрачная и впечатляющая фреска? Война! Вся наша ужасная окопная война запечатлена на страницах вашей книги, и ни один человек в тылу не сможет понять, что это такое, пока не прочитает ваш роман. Сколько вы пережили и перечувствовали, мой дорогой друг!